А что, минуя, это да, это грешен. То есть потом я, конечно, побывал у директора, но вот дал бы он мне так же легко ту папочку, нет ли, это бабушка надвое сказала. Читаем дальше. Барзописец. Так, понятно. Где же факты? Ага, вот. Который не курит и никогда не курил. И еще. Никакими грамотами за подписью секретаря комитета комсомола техникума не награждался. А это резюме. Этими и многими другими неточностями изобилует заметка корреспондента И. Максимова. Но дело, разумеется, не в них. Страшно, что подобной недобросовестностью грешит сама интерпретация автором событий. Он извращает, а кое-где и прямо подтасовывает факты. И дальше в том же духе. Да, на таком жидком материале, за который они вообще смогли уцепиться, составлено было грамотно. Даже, пожалуй, слишком грамотно. Напоминает самодеятельность, которую можно увидеть в кино. Похоже, они успели обзавестись адвокатами. Работает точно. Если в критическом материале обнаружится хоть одна, пусть совсем маленькая ошибка, можно постараться свести на нет всю статью. Это я усвоил давно, с тех пор, как на заре туманной юности написал про девицу, которая пришла в компанию и так там себя вела, что из-за нее приключился скандал и драка, кончившаяся ударом ножа. Так вот, у меня было сказано, что с ней пришел молодой человек, кажется, даже жених. Что тут началось? 100 писем в разные инстанции. Мы ославили несчастную девушку. А мой жених не жених вовсе, он давно женат, но теперь вынужден разводиться. Все это был в основном треп, но цель оказалась достигнута. Про суть дела забыли, и отбиваться пришлось теперь уже нам. Вот тогда я и завел себе правило. Все факты, даже самые незначительные, выписывать на бумажку и вычеркивать по мере проверки. Итак, что там у них? Я написал, что мой первокурсник незадолго перед дракой спокойно курил в обществе таких же, как он, трезвых товарищей на той самой лестнице. И второе насчет грамоты. Оба факта имелись в моей бумажке, и оба были зачеркнуты. Парень рассказывал мне, что действительно не курит, но иногда может подымить, не затягиваясь, если за компанию. Это подтвердил его бывший сосед по комнате. Грамоту за хорошую работу на картошке, подписанную секретарем комитета комсомола, я держал в собственных руках. Только комитет был не техникума, а совхоза, где студенты работали. Как говорится, чур не моя ошибочка. «Ну что?» — спросил Глеб с беспокойством, когда я отложил письмо. Он тоже знает, что такое ошибка в судебном очерке. «Ерунда», — сказал я, — «все в порядке». Но, слава богу, сразу повеселел он и перешел с места в карьер. «Ты чем сейчас занимаешься?» Я вспомнил о письме Кригера. «Есть тут одно дельце. Интересное? Пока не знаю». А к следующему воскресенью не успеешь дать хороший кусок? У меня дыра. Завражный всегда говорил, что у него дыра. Ну, если я не сдам ему кусок, газета все равно выйдет. Просто ответ СЭК должен быть запасливым. Попробую, сказал я, вставая. Такое обещание ни к чему меня не обязывало. Попробуй. Сразу согласился Завражный и углубился в свои бумаги. И только выйдя из его кабинета, я вспомнил, что меня сегодня выгнали из дому. Надо решить, где ночевать. Впрочем, я знал, к кому обратиться. Глава 3. В тесной комнатке нашего фотокора Феликса Громова, как всегда, было не повернуться. Двое сотрудников из сельского отдела азартно играли в настольный футбол. Кротов, зав школьным отделом, судил. Сам Феликс сидел на высоком табурете перед своим столом, засыпанным фотографиями, как осенняя мостовая опавшими листьями. Перед ним стояла незнакомая мне девушка. Феликс недовольно ей выговаривал, перебирая в руках карточки. «Ну почему они у тебя стоят, как на митинге, все в ряд? Я тебя посылал сделать мне репортаж. А что ты принесла? Знаешь ты, что такое репортаж? Не можешь поймать подходящий для съемки момент? Организуй его. Мне нужна картинка из жизни, а не открытка на память об отдыхе в солнечном Геленджике». Я остановился в дверях. «Здорово, Игорек!» — бросил мне Феликс, все еще хмурясь. «Вот женщина-фотокор. Виданное ли дело? Прислали, понимаешь, на стажировку». Женщина-фотокор совсем, похоже, не была напугана Феликсовым разносом. Наоборот, она улыбалась. На вид ей было года 23, не больше. Мальчишеская фигура и одевается по-мальчишески. Джинсики, куртка на молнии. Личико мелкое, с остренькими чертами, а глаза большие и серые. Стрижено коротко. Короче, осмотром я остался доволен. Я решил, что мне сейчас самое время обращать внимание на молоденьких женщин, пусть даже фотокоров. Феликс презрительно бросил фотографии в общую кучу и повернулся ко мне. «Что нового?» Я замялся. Меня смущало присутствие посторонних. «Как тебе сказать?» — начал я. «Помнишь, у тебя за шкафом стояла раньше такая раскладушка? Она еще жива?» Феликс радостно хлопнул меня по спине. «Опять тебя Нинка выгнала? Ну, хоть на этот раз окончательно?» Я укоризненно посмотрел на него. «Все-таки есть что-то неприличное в том, что жена выставляет тебя за дверь?» «А, ерунда! Феликс холостяк с большим опытом. Он говорит, что женится на той, которая объяснит ему, зачем вообще надо жениться. Вот тебе ключ. Где что лежит, ты знаешь. Будешь в городе, купи какой-нибудь жратвы». Из комнаты Громова я вышел, унося с собой два убеждения. Первое — мужская дружба — великая вещь. И второе — сероглазого стажера отдали стажироваться не туда, куда следовало. Навстречу мне по коридору шла, тяжело ступая, секретарша редактора Нора Яковлевна. Это не женщина, а дворец. Посторонний, попав к нам впервые, принимает ее за начальство. Она пережила 11 главных редакторов. Но, говорят, 35 лет назад это была стройная, тихая девочка. «Максимов», — сказала она мне, слегка отдуваясь, — «я тебя ищу по всей редакции. Тебе третий раз звонит какой-то гражданин. Иди в приемную, он ждет у телефона». Это, конечно, был Кригер. «Мой мальчик, мы как-то не договорились с тобой утром. Я тебя случайно не разбудил?» В голосе его была тревога. «Нет, что вы, все в порядке, Эрнст Теодорович», — ответил я, прикидывая, как бы это поделикатней сказать ему, чтобы он больше не звонил по тому телефону. «Так ты можешь ко мне приехать? В письме я не стал всего писать, а с тех пор выяснилось, что дело гораздо хуже. Гораздо хуже. Мне нужно, чтобы ты приехал немедленно. Я могу на тебя положиться?» Я подумал, что его выражение так же архаичны, как он сам. «Можете, Эрнст Теодорович. Вы дома?» «Да, да, все время дома. Разве только спущусь за газетами. Жду тебя». Я пошел в свой кабинет, сел за стол и еще раз перечитал письмо Кригера. «Мой мальчик, я надеюсь на твою помощь. Один из моих бывших учеников, ты знаешь, я теперь на пенсии, но кое-кто из ребят меня навещает, попал, кажется, в дурную компанию. Ужасно, потому что это школьник, сын вполне приличных и интеллигентных родителей, весьма одаренный молодой человек. Я хорошо знаю его и вначале даже отказывался верить, но факты убедили меня. Боюсь, здесь дело не обошлось без каких-то весьма и весьма нехороших людей. Если ты и твоя газета сможете помочь, это будет святое дело. Подробности расскажу при встрече. Позвони мне, мой мальчик».